Глава 67. Странник вернулся в Вегас. Он прибыл примерно в половине 10 утра. Ллойд его видел. Флэг тоже видел Ллойда, но словно и не заметил его. Пересек вестибюль Гранда, ведя с собой женщину. Головы поворачивались, чтобы взглянуть на нее, хотя все боялись смотреть на темного человека. Белоснежные волосы падали на спину и плечи. Женщина обгорела на солнце так жутко, что Ллойд подумал о жертвах пожара в Индиан-Спрингсе. Белые волосы, ужасный солнечный ожог, совершенно пустые глаза. Ничего не выражающий взгляд говорил о том, что они не видят окружающего мира, не воспринимают его. Ллойду уже доводилось встречать такие глаза. В Лос-Анджелесе. После того, как темный человек разобрался с Эриком Стрелтертоном, адвокатом, который вознамерился указывать Флэгу, как и что надо делать. Флэг ни на кого не смотрел. Он улыбался. Провел женщину к лифту, потом в кабину, двери захлопнулись, и они поднялись на верхний этаж. Следующие 6 часов Ллойд занимался организационными вопросами, чтобы не ударить лицом в грязь, когда Флэг вызовет его на доклад. И он полагал, что теперь все под контролем. Осталось только найти Пола Берлсона и узнать, что у него есть по Тому Каллену, на случай, если Джулия Лори действительно наткнулась на что-то важное. Ллойд полагал, что вероятность этого крайне мала, но по себе знал, что с Флэгом лучше перестраховаться. Гораздо лучше. Он снял трубку, терпеливо подождал. Через какое-то время послышался щелчок и теннессийский гнусавый говор Ширли Данбор. «Оператор!» «Привет, Ширли, это Ллойд». «Ллойд Хенрид, как дела?» «Неплохо, Ширли. Можешь соединить меня с номером 6-10-2-14?» «С Полом? Его нет дома. Он в Индиан-Спрингсе. Готова спорить, я найду его через коммуникационный центр базы». «Хорошо, попытайся». «Найду, будь уверен. Слушай, Ллойд, а когда ты заглянешь ко мне и попробуешь мой кофейный торт? Я пеку свежий каждые 2-3 дня». «Скоро, Ширли». Ллойд поморщился. Ширли было 40, вес под 180, и она положила глаз на Ллойда. Как над ним только не шутили, особенно Уитни и Ронни Сайкс. Однако свое дело она знала прекрасно и творила чудеса с телефонной системой Лас-Вегаса. Обеспечить работу телефонов, во всяком случае самых нужных, стало их приоритетной задачей после восстановления подачи электроэнергии, но большая часть оборудования, обеспечивающего автоматическое переключение, сгорела, так что пришлось вернуться к коммутатору начала века. Ширли демонстрировала сверхъестественное мастерство, и ей хватало терпения, чтобы обучать еще 3 или 4 операторов. К тому же она действительно пекла очень вкусные кофейные торты. «Правда, скоро», — добавил он и пожалел, что в одной женщине не сочетаются упругое аппетитное тело Джули Лори и блестящие профессиональные навыки и добродушная натура Ширли Данбар. Ее это вроде бы устроило. В трубке слышались звон и пиканье. Один раз пронзительный визг заставил Ллойда отодвинуть трубку от уха на 2 дюймов. А потом пошли долгие, хрипловатые гудки. «Бейли, операционный центр!» — раздался искаженный расстоянием голос. «Это Ллойд!» — прокричал он в трубку. «Пол, на базе!» «Какой холл, Ллойд?» — спросил Бейли. «Пол! Пол Берлсон!» «Ах, он, да, сидит рядом, пьет колу!» Последовала пауза. Ллойд уже решил, что связь прервалась, но тут услышал голос Пола. «Нам придется кричать, Пол! Связь — полное дерьмо!» Ллойд не знал, хватит ли Полу объема легких, чтобы кричать. Этого маленького худенького человечка в очках с толстыми линзами некоторые называли «мистер Холодильник», потому что, не обращая внимания на жару, он появлялся на людях исключительно в костюме тройки. Но по части сбора информации равных ему не было. И Флэг как-то сказал Ллойду, на него иной раз нападало желание подкровенничать, что к 1991 году Берлсон возглавит секретную полицию. «Он очень подходит на эту должность», — добавил темный человек с теплой, ласковой улыбкой. Пол, однако, смог говорить громче. «Адресная книга у тебя с собой?» — спросил Ллойд. «Да, мы со Стэном Бейли обдумываем программу ротации работ». «Посмотри, есть ли у тебя что-нибудь на парня по имени Том Каллан, а? Секундочку». Секундочка растянулась на 2 или 3 минуты, и Ллойд вновь задался вопросом, не оборвалась ли связь. Потом Пол заговорил. «Ага, Том Каллан. Ты слушаешь, Ллойд?» «Да». «С этими телефонами никогда не знаешь, есть ли связь или уже нет. Ему от 22 до 35, сам он не знает. Легкая умственная отсталость. У него есть кое-какие рабочие навыки. Мы определили его в уборщике». «Как давно он в Вегасе?» «Меньше 3 недель». «Из Колорадо?» «Да, у нас 10 человек, которые побывали там и решили, что им это не подходит. Его оттуда выгнали. Он занимался сексом с нормальной женщиной, и, как я понимаю, они испугались за свой генофонд». Пол рассмеялся. «Адрес у тебя есть?» Пол продиктовал адрес, который Ллойд записал в свой блокнот. «Это все, Ллойд?» «Еще одна фамилия, если у тебя найдется время». Пол рассмеялся, нервным смехом маленького человечка. «Конечно, это мой перерыв на чашку кофе». «Ник Эндрос». Пол ответил без запинки. «Эта фамилия в моем красном списке». «Да?» Ллойд соображал со всей доступной ему скоростью, но определенно не слишком быстро. Он понятия не имел о красном списке Пола. «Кто назвал тебе ее?» «А как ты думаешь?» — раздраженно ответил Пол. «Тот же, кто назвал мне и все остальные фамилии красного списка». «А, понятно». Ллойд попрощался и положил трубку на рычаг. Разговор о пустяках при таком качестве связи не представлялся возможным. Да и времени на него, судя по всему, не было. Красный список. Фамилии, которые Флэг назвал только Полу, и, вероятно, больше никому, хотя Пол не сомневался, что Ллойду они тоже известны. Красный список. И что это означает? Красное означает запрет. Красное означает опасность. Ллойд вновь взялся за трубку. «Оператор». «Опять Ллойд, Ширли». «Что, Ллойд, ты...» «Ширли, некогда болтать. Дело, возможно, очень важное». «Хорошо, Ллойд». Игривость мгновенно ушла из ее голоса. «Дело есть дело». «Кто сейчас дежурит в службе безопасности?» «Барри Дорган». «Соедини меня с ним». «И я тебе не звонил». «Да, Ллойд». В голосе Ширли слышался страх. Ллойд тоже боялся, но в нем нарастало радостное волнение. Через секунду раздался голос Доргана. Ллойд этому порадовался, потому что знал, что Дорган хороший парень. Слишком многие из тех, кого тянуло в полицию, очень напоминали тычка Фримана. «Я хочу, чтобы ты привел ко мне одного человека. Возьми его живым. Он мне нужен живым, даже если ты и потеряешь людей. Его зовут Том Каллан, и ты, скорее всего, застанешь его дома. Приведи его в Грант». Он продиктовал Барри адрес Тома, потом заставил повторить. «Насколько это важно, Ллойд?» «Очень важно. Сделай все правильно, и тот, кто выше меня, будет тобой очень доволен». «Ладно». Барри положил трубку, и Ллойд последовал его примеру, уверенный, что на другом конце провода поняли подтекст «облажаешься», и кое-кто очень сильно на тебя рассердится. Барри позвонил часом позже, чтобы сказать, что Том Каллан, судя по всему, смылся. «Но он слабоумный», — продолжил Барри. «Не может вести не только автомобиль, но и мотороллер. Если он направился на восток, то еще не добрался и до Сухого озера. Мы сможем его перехватить, Ллойд, я знаю, что сможем. Дай мне зеленый свет». Барри почти пускал слюни. Во всем Вегасе только 4 или 5 человек знали о шпионах, и Барри входил в их число, поэтому он читал мысли Ллойда. «Дай подумать», — ответил Ллойд и положил трубку, отсекая протесты Барри. Голова у него теперь работала куда лучше, чем до эпидемии. Тогда он и представить себе не мог, что она может настолько хорошо работать. Но Ллойд понимал, что принимать подобное решение должен не он. Тревожил его и красный список, как вышло, что ему ничего не сказали. Впервые после встречи с Флэгом в Финиксе у Ллойда возникло неприятное ощущение, что позиция его уязвима, секреты оставались секретами. Возможно, им бы еще удалось перехватить Каллана. Карл Хок и Билл Джеймисон умели водить армейские вертолеты, которые базировались в Стрингсе, и при необходимости они могли перекрыть все дороги, ведущие из Невады на восток. Опять же, этот парень не был ни Джеком-потрошителем, ни доктором-осьминогом. Они имели дело со слабоумным, пустившимся в бега. Если бы он знал об этом Эндросе до того, как к нему пришла Джулия Лори,